Я значительно сильнее великого физически, но у меня после долгого сидения в кресле без возможности пошевелиться затекли все мышцы, да и противник оказывается неожиданно жилистым и вертким. Крутится подо мной, как уж, пытаясь вырваться. И все-таки без магии, наши тела сейчас в непосредственном контакте, и никакие его заклинания мне не страшны, преимущество явно на моей стороне. Подминаю древнего под себя и хватаю его за горло. С удовольствием бы голову ему о каменные плиты пола размозжил, но и задушить будет неплохим решением. Древний хрипит, царапая мне руки, но я не отпускаю и только сжимаю его кадык все сильнее и сильнее. Не даю ему призвать на помощь лича и двух кадавров, которые, не получая от своего хозяина приказа, безучастно стоят на своих местах, не обращая на нашу схватку никакого внимания. Внезапно в зале раздается сильный хлопок и вспыхивает такой яркий свет, будто второе солнце кто-то в помещении зажег. Я на мгновение слепну, а когда зрение ко мне возвращается, то вижу, что сияние, к счастью, уже не столь интенсивное, исходит от эльфийского артефакта, до которого по желобу добралась кровь Мелиссы. И это еще не все. Прямо над ним из лучей сформировалась какая-то арка, за которой почему-то виднеется поляна, покрытая изумрудной травой в окружении высоких платанов. Мы же во дворце, невольно удивляюсь я, откуда здесь трава и деревья. В этот момент Великий умудряется, воспользовавшись моей секундной растерянностью, каким-то невообразимым образом освободиться и выскользнуть из-под меня. Одним прыжком он достигает арки и скрывается в ней, не раздумывая ни мгновения, следую за ним. На поляне, той самой, с изумрудной травой и неизвестными мне деревьями вокруг, стоит молодой парень, лет 20 на вид. «У меня получилось!» — кричит он в полном восторге. «Вот она, вечная молодость! А эти дураки мне не верили, идиоты! И все сдохли! А я теперь буду жить вечно!» «Это вряд ли!» — прерываю я его, хватая сзади одной рукой за пояс, а другой за шиворот и забрасывая обратно в арку. Сам тут же рыбкой прыгаю следом, и приземляюсь, довольно жестко, на четвереньки на каменный пол. Великого нигде нет. Где он? Кручу головой и оборачиваюсь к Линиэль, которая уже на ногах и сейчас стоит рядом с Мелиссой, пытаясь руками зажать ей рану на горле. «Нет его больше», — отвечает мне девушка. «Влетел сюда за мгновение до тебя и тут же рассыпался в прах. Ты сейчас как раз по нему и ползаешь. Хватит, вставай и помоги мне спасти Мелиссу. Она умирает». «Ну, рассыпался, так рассыпался. Предпочел бы, конечно, лично ему шею свернуть, но тут главное – результат. Там, где стояли лич с кадаврами, тоже уже только три горки пепла. Кидаюсь к эльфийскому артефакту жизни и выдергиваю его из его гнезда. Арка тут же пропадает, как и свечение. Убери руки, говорю я Элиниэль, дай приложить к ее ране артефакт. Это должно помочь. И это, правда, помогает». Рана девушки затягивается прямо на глазах, и она начинает шевелиться. «Не двигайся пока», — не дает Мелиссе привстать Элиниэль. «Ты потеряла слишком много крови». «Нет», — отвечает ей глухо магиня. «Я не просто много крови потеряла. Я умерла. Я это почувствовала, а потом была какая-то очень яркая вспышка, и я вернулась в мир живых. Через час мы сидим в том же зале на полу. К нам уже успели присоединиться все члены нашего отряда, которые после гибели древнего мага смогли беспрепятственно войти во дворец и найти нас. Мы уже думали, что не отобьемся, рассказывала нам Лора. Деревья повиноваться Ментесу отказались, а кадавры и личи почти окружили нас. Своей магией мы тоже уже пользоваться не могли, полное истощение было. Даже Люсинда уже выбилась из сил. И вдруг они сначала остановились и застыли, так же как это было и тогда, когда вы в начале нашего похода Архилича уничтожили, а потом все осыпались на землю, и мы поняли, что древнего больше нет, что вы сумели его уничтожить, и пошли искать вас. Агюст, выслушав рассказ Лоры, обратился я к предку. «А теперь поведай мне, что ты заранее знал о ритуале, откуда, и что это за арка тут появилась, которая ведет на какую-то поляну. Попав на нее, древний маг вернул себе молодость, а когда я закинул его обратно, рассыпался прахом». «Что все это значит?» «Готлиб», — ответил Агюст. «Тот маг, которому принадлежала когда-то твоя эльфийская реликвия, он был гораздо умнее великого и понял, что разработанный им ритуал не даст вечной жизни. То есть, даст, но не в этом мире. И арка, которая открылась, не на какую-то поляну, как ты выразился, ведет, а в другой мир. Подобное открывает подобное». Так у него было написано в дневнике, который я тогда нашел вместе с артефактом и описанием процедуры призыва. В общем, эльфийская реликвия, она же полна энергии жизни. Вот и открывает портал, ну, проход, чтобы понятнее было, в мир, где этой самой энергии в избытке. И смерти там, если верить Готлебу, нет. Почему древний помолодел, объяснить не могу. Это проверять надо. Но главное то, что обратного пути из того мира в этот уже нет. А как же я? Не согласился я. Я вернулся. И ничего, жив, здоров. Ну, тут, видимо, это так работает, задумался предок. Ты туда вошел молодым и вышел молодым. Никаких значительных изменений с тобой ведь там не произошло, верно? А великий зашел туда, будучи тысячелетним стариком, который не умирал только из-за магии. Там он помолодел, а когда ты его вернул сюда, ему тут же его законная 1000 лет и исполнилось. Вот он прахом и рассыпался, как и должен был бы, если бы не поддерживал себя разными ритуалами. И ты на такой исход и рассчитывал, когда так спокойно себя вел во время разговора с древним? Спросил я, не сомневаясь, что мое предположение верно. Проведет древний ритуал, появится арка, зайдет он в нее, а выйти уже не сможет, живым. Уверен не был, подтвердил мою догадку Агюст, но очень на это надеялся. И убивать никого, кстати, чтобы открыть портал, не нужно. Достаточно одну каплю крови на эльфийский артефакт капнуть, но древние любили ее лить, чужую, разумеется. Вот они и решили, что целый поток сможет заменить спрятанную Готлебом реликвию. В результате получили проход в мир мертвых, откуда хлынула стихия смерти, которая их всех в архиличии превратила. Как великий уцелел, непонятно. Наверное, какие-то особенные амулеты на себе имел. Мда, звучат объяснения Агюста правдоподобно и логично. Пока молодой, бегай туда, сюда, сколько хочешь. А вот как только состаришься, так дорога получается в один конец. Зашел в новый мир, полный энергии жизни, и сиди там, обратно уже не вернуться. Ричард, внимательно слушавшая мой разговор с Агюстом и Линиэль, дернула меня за руку и этим вывела из задумчивости. Давай сходим туда. Новый мир, насыщенный энергией жизни. Это же так здорово. Завтра, Элиниэль, ответил я. Завтра обязательно сходим и все там посмотрим. Сегодня уже не стоит ничего важного предпринимать. Пойдемте поищем что-нибудь на ужин и заодно посмотрим, что там делают бывшие погонщицы и рабы древнего. Про них мы как-то совсем забыли. А ведь они, в отличие от личей и кадавров, никуда не делись и должны были быть самыми верными из верных ему, раз он именно их здесь оставил. Госпожа, приветствовали нас у выхода из дворца 3 этих бывших. Какие будут приказания? Впереди группы стоит Лейса, за ней еще 2 девушки-дроу, за ними люди, эльфы и мужчины-дроу. И обращаются они все, а не только Лейса, к Мелиссе. Что это может значить, хотелось бы узнать. Поворачиваюсь к девушке. Она стоит рядом со мной спокойная, но бледная и какая-то отрешенная. Да, кивает мне Мелисса. Мои предчувствия меня не обманули. Мне отсюда не вернуться. Умерев и ожив в ритуальном зале, я стала хозяйкой проклятых земель, вместо великого. Я это сразу поняла, только говорить пока не хотела. Теперь я накрепко привязана к этому месту. Не знаю, как с этим быть. Решай ты, Ричард. Глава 34. Новый мир. Как? Воскликнула Элиниэль, тоже поворачиваясь к Мелиссе. Ты теперь, как раньше древний, прикована к этому месту. Бедняжка, и она потянулась к девушке, чтобы нежно обнять ее. Не надо меня жалеть, отстранилась от нее Мелисса. Я получила то, чего хотела и что заслужила. Мечтала о полной, нераздельной власти, согласилась как-то раз служить древнему, вот и стала теперь его наследницей. Она горько усмехнулась. Впрочем, могло и ведь и гораздо хуже все закончиться. Не так ли? Я ведь действительно умерла, а сейчас стою рядом с вами живая. Так как ты поступишь со мной, Ричард, вновь обратилась Мелисса ко мне. Нужна тебе такая хозяйка проклятых земель, Мелисса, ответил я. Конечно, такая хозяйка, как ты, меня устроит. Но подожди, может быть, ты ошибаешься, что не сможешь теперь покинуть это место. Прямо сейчас, пока твои новоявленные слуги будут собирать нам ужин, мы пройдем к границе парка и проверим, можешь ли ты ее пересечь. Не отчаивайся раньше времени. Увы, но девушка оказалась права. Стоило ей только сделать несколько шагов за невидимую границу зоны, на которую распространялось действие находившегося во дворце артефакта, как она пошатнулась и упала бы, если бы я ее сразу не подхватил на руки и занес обратно. «Вот видишь», — сказала тут же пришедшая в себя Мелисса, — «я не ошиблась. Что ж, буду жить здесь. ты будешь иногда навещать меня. Кстати, сразу хочу тебе признаться, что больше находящаяся по-прежнему во мне твоя магия не оказывает никаких побочных воздействий. То есть, если ты не захочешь, то только из жалости и, чтобы я не сошла с ума, приезжать нет нужды. Что значит, будет ли Ричард тебя навещать? Вмешалась Элиниэль. Как ты можешь в этом сомневаться? И не просто навещать, но он на тебе еще и женится. И, увидев изумление на моем лице, продолжила. Если не ошибаюсь, о вашем предстоящем союзе даже было когда-то объявлено, а император свое слово не нарушает. Правда, Ричард в то время был только герцогом, но это дела не меняет. Но как же, недоуменно покрутила головой Мелисса. Я же не могу отсюда уехать. Какая может быть свадьба? Ну, Родрика мы сюда для проведения церемонии привезем. Гостей тоже, не унималась Элиниэль. Храма здесь нет, но вон там, в том конце парка есть часовня. Она вполне подойдет, так что все будет честь по чести. И знаешь, дорогая, на этот раз эльфийке удалось обнять Мелиссу. Давай скажем нашему мужу, что на тебе ему нужно остановиться. Пяти жен более чем достаточно, а то нам всем слишком мало его внимания будет доставаться. Да, последний вопрос относился уже ко мне. Интересно получается, 4 раза я в этом мире женился, и каждый раз как-то странно. Когда в Турвальде это произошло с Изабеллой, то меня никто не спрашивал, согласен ли я. С Дианой меня к такому решению подтолкнул уже давно покойный Жорик, император Георг V. Элиниэль стала моей женой по решению Изабеллы, хотя я и был с ней полностью согласен, но все же, Амильда сама провозгласила себя моей невестой, и в той ситуации отказаться было невозможно. И теперь вот Мелисса, долг взять ее в жены диктуется сложившимися обстоятельствами. А если вспомнить, что изначально ее выбрала для меня все та же Изабелла, а сейчас на свадьбе настаивает Элиниэль, то у меня возникает вопрос, а я сам, вообще, хоть одно решение в плане матримониальных отношений принял? Похоже, что нет, и уже не приму, потому что мне только что авторитетно было заявлено, что Мелисса станет 5-й и последней моей супругой. Впрочем, это меня и самого радует. Больше не хочу. Хватит. Ричард, с явными просительными интонациями и очень неуверенно произнесла Мелисса. Ты это, правда, сделаешь? Хотел сказать, что только что девушки уже решили это без меня, но не стал. А то это может прозвучать так, что я соглашаюсь жениться на Мелиссе, только выполняя свое старое обещание или, что еще хуже, из жалости. Не заслужила она такого. Конечно, Мелисса, вместо этого ответил я. Я бы в любом случае взял тебя в жены сразу после нашего возвращения отсюда. Тут я слегка слукавил, не думал я об этом всерьез раньше. Но раз все так получилось, то сделаем, как предложила Элиниэль. Привезем сюда Родрика, пригласим гостей. Думаю, за полгода, а то и быстрее, сможем все это организовать. На следующее утро, проведя ночь в шикарных гостевых покоях дворца, вроде бы никаких гостей у древнего уже несколько веков не бывало, а содержались все помещения в образцовом порядке, которые слуги успели нам всем приготовить, снова собрались в ритуальном зале. Сегодня нам с Элиниэль предстояло посетить новый мир. Я решил, что в первый раз пойдем мы только вдвоем. Я там уже был и смог вернуться, а Элиниэль наотрез отказалась меня отпускать одного. Я вставил эльфийскую реликвию в ее гнездо, капнул на нее капельку своей крови и на всякий случай отвернулся и крепко зажмурил глаза. Это не очень помогло. Вспышка снова была такой яркой, что на некоторое время я почти ослеп. А когда проморгался, то увидел уже знакомую мне арку и видневшуюся сквозь нее ту же поляну в обрамлении платанов. Скорее, Ричард, схватила меня за руку и почти потащила к арке Элиниэль. Мне не терпится попасть в этот новый мир. Пошли. Ступив на изумрудную траву, я первым делом огляделся. Накануне особенно разглядывать окружающую природу времени не было. Надо было с помолодевшим древним магом расправиться. Зато сейчас можно было не спешить. Огромные деревья неизвестного мне вида. Какие-то кусты с красными ягодами. Надеюсь, что не ядовитыми, потому что Элиниэль, подбежав к ним, тут же сорвала одну и положила в рот. Высокое ярко-голубое небо с плывущими по нему редкими облаками. И 2 солнца. Слышно, как где-то в окружающем поляну лесу поют птицы. Значит, мир этот обитаем. По крайней мере, животные тут должны быть, раз есть птицы. Интересно, населен ли он разумными? Ричард, попробуй, прервала мой осмотр Элиниэль, протягивая мне горсть ягод. Чем-то на малину похоже, но крупнее и еще слаще. Интересно, есть ли здесь разумные? беря из ее ладони одну ягоду, спросил я. «Сейчас проверим», — ответила Элиниэль, прикладывая руку в стволу ближайшего дерева. «Слушай, как же радостно здесь лес откликается на мою магию!» — воскликнула она через пару минут и тут же продолжила. «Нет, как минимум на полсотни лиг в окружности ни одного разумного нет. Почему-то мне кажется, что их совсем в этом мире нет, а вот животных много, и самых разных. Ричард, это будет наш мир. Нам нужно утвердить нашу власть над ним, так, как это сделали первые эльфы в нашем старом мире. Пошли». И девушка, взяв меня за руку, потянула вглубь леса. «Подожди, Элиниэль», — остановил я свою жену. «Что у тебя с лицом, с носом?» Только сейчас обратил внимание, что на идеальном носике эльфийки появилась горбинка, какие бывают после переломов. «Ой!» — воскликнула Элиниэль, ощупывая свой нос. «Я столько билась, чтобы снова сделать его ровным». А тут, она поднесла руки к своим ушам и облегченно выдохнула. «Нет, тут все в порядке. Никаких изменений», и вдруг замерла, будто прислушиваясь к себе и своим ощущениям, и покраснела. «Ричард», — смущенно произнесла Элиниэль, — «я вновь стала невинной. И знаешь, я, кажется, могу более или менее точно сказать тебе, сколько лет нам становится в этом мире, и сколько же», — заинтересовался я. «Уши я себе подправила, когда мне было 19, ближе к 20 даже, пожалуй, а вот нос я снова сделала прямым сразу после моего 20-го дня рождения. Мне его на тренировке сломали, когда мне 15 было. Галанель прием показывала, а я о чем-то задумалась и не среагировала. Потом эта горбинка появилась, и убрала я ее. Точно, все правильно, как раз мне 20 исполнилось, и буквально через декаду я это и сделала. Значит, сейчас мне около 20 лет. Вот так. Подожди, заинтересовался я одним несовпадением в рассказе жены. Ты же мне как-то говорила, что тебе в вашу эту школу гвардейцев привозили, а ты утверждаешь, что сейчас тебе 20 и ты невинна. Не сходится, не находишь? Ну, Ричард, хихикнула девушка, не надо верить всему, что тебе женщины рассказывают. Никого мне, конечно, не привозили. Просто тогда ты меня в другом заподозрил, и я постаралась эти твои подозрения развеять. Получилось не очень удачно. После 20 у меня были партнеры, это правда, а до этого нет. И хватит об этом. Ты собираешься уделить внимание невинной девушке или нет? Значит, вот сейчас мы с тобой заявили наши права на этот мир? Спросил я спустя час, лежа без единого клочка одежды на себе рядом с такой же обнаженной Элиниэль. Да, ответила она, привычно закидывая на меня ногу. Именно так, по нашим преданиям поступили двое первых перворожденных в том нашем мире. Своей близостью они подтвердили, что он с тех пор будет принадлежать им, а они – друг другу. Ну, с миром у них не очень-то получилось, не смог не поддеть я эльфийку, любившую напомнить, что принадлежит к первой появившейся в мире расе. Сейчас никак не скажешь, что миром владеют эльфы, скорее уж люди. Их явно больше и земли, которые они занимают, ни в какое сравнение не идут со скромной площадью эльфары. Значит, они не доработали просто, весело рассмеялась Элиниэль. Но мы-то с тобой такой ошибки не допустим, продолжим, и мы продолжили предъявлять наши права на новый мир и друг на друга. Потом, немного отдохнув, прошлись по окрестностям. Невдалеке нашли речку с чистейшей водой, в которой плескалась рыба. Не удержавшись, искупались. Ричард, перекатилась ко мне, нежившаяся после водных процедур на изумрудной траве Элиниэль, давай останемся здесь, не будем возвращаться в Невьюмиле, ни куда-либо еще, вызовем сюда Изабеллу, Диану, Амельду, детей, если хочешь, то и Рагнхильду с Сигрид, и поселимся здесь, вот прямо у реки, и пусть и Империя, и Эльфора, и Новый Драур с оборотнями живут, как хотят, а мы сюда обязательно когда-нибудь вернется, Элиниэль, ответил я, щелкая девушку по ее неидеальному носику. Но потом, сейчас еще рано, дома дел много, пошли, наверное, нас там в ритуальном зале уже заждались. В течение нескольких следующих дней в новом мире, проход в который я не закрывал, побывали все члены нашего отряда и освобожденные рабы древнего, и по довольным лицам некоторых, которые почему-то возвращались парами, было видно, что свои права на новый мир усердно предъявляли не только мы с Элиниэль. Не понравилось в новом мире только Ментесу, чем он очень меня удивил. «Слишком там природа послушная», — пояснил мне Архимаг. «Никаких усилий почти предпринимать не надо. Никакого настоящего мастерства не требует. Неинтересно. Мелисса вообще проходить в арку портала отказалась. Не хочу, сказала она мне, когда я предложил сходить в новый мир вместе. Не знаю, что там со мной случится, смогу ли я вернуться. Я подожду, когда вы решите туда переселиться насовсем, тогда и я с вами. А пока не хочу. Ричард, привлек мое внимание Агюст, который в своем кристалле посетил новый мир на второй день и с тех пор напряженно о чем-то думал. Разбей мой кристалл. Я хочу попробовать, не обрету ли я там тело. А если нет, спросил я. Я не уверен, что успею вернуть тебя в другой кристалл. И не надо, ответил предок. Или я снова стану человеком, или пусть уж развеюсь. Разбивай. Ну, и я разбил. Агюст тут же пролетел в портал. В зале наступила тишина. Пройти вслед за ним никто не решался. Слишком велики были шансы, что никакого тела предок не обретет и что его уже больше просто нет. Наконец, пошел я, Ричард. Услышал я, как только мои ноги коснулись травы нового мира. Получилось. Я жив. Передо мной стоял невысокого роста парень. Щуплый, вихрастый и не совсем одетый. Дай ему свой камзол, произнесла вышедшая за мной из портала Линиэль. Смотреть стыдно. Повернись пока спиной хоть, предок. А ты сама отвернись и не любуйся на меня, парировал Агюст, надевая мой камзол, который доходил ему до колен. А еще лучше сходи во дворец и подбери мне подходящую одежду. Линиэль фыркнула, но просьбу Агюста, пусть и высказанную не очень вежливо, отправилась выполнять. «Ричард, я тут один помру с тоски», — говорил мне на следующий день Агюст, восседая в мягком кресле под раскидистым платаном. Помимо одежды, ему из дворца древнего в новый мир принесли, по его настойчивым просьбам, еще пару кресел, стол и широкую кровать. И не только от тоски. «У меня, знаешь ли, 500 лет никого не было. Ну, ты понимаешь, и где я тебе спутницу возьму?» Едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться, спросил я. «Может, Люсинду сюда завести попробовать?» Делая вид, что эта мысль только что пришла ему в голову, почесал затылок Агюст. «Мне кажется, что при жизни она вполне ничего была, а в юности так и совсем красоткой должна была быть. Как, вдруг, сработает с ней, вдруг, жизнь к ней вернется? Поговори с Линиэль. Я знаю, что Люсинда ее архилич, но разве она не заслужила своей верной службой такого шанса? Знает, на что давить предок. Линиэль у меня сердобольная». Она согласилась. «Вечером мы вместе с эльфийкой завели Люсинду в арку. Что я могу сказать? Особо красивой Люсинда в юности не была. Милая личика, чуть пухловатая фигурка, невысокая. Как из нее потом получилась такая жестокая охотница на темных магов потому, как она выглядела в 20 лет, даже и не скажешь. Стоит, в изумлении глазами хлопает. Потом падает на колени перед Линиэль. Госпожа, хозяйка, чем я могу отплатить, отблагодарить?» В словах путается, слезы из глаз в два потока. Линиэль отступает на шаг, не давая девушке начать целовать свои ноги. «Вот», — говорит она, — «посмотри на этого юношу. Он мечтает соединить с тобой свою судьбу. Если откажешься, то обратно мы тебя не вернем. Не переживай. Решай сама, как жить здесь будешь. Но учти, что из разумных в этом мире пока только вы двое. Да что тут решать?» К Люсинде подлетает Агюст и галантно, вот уж чего от него никак не ожидал, подает девушек руку, помогая подняться. «Такая красота просто не имеет права оставаться в одиночестве. Дорогуша, я сейчас все тебе здесь покажу. Здесь бесподобно, и мы с тобой будем наслаждаться каждым днем нашей теперь вечной жизни. Пойдем, пойдем», тянет он опешившую от такого натиска Люсинду в сторону своей спальни на свежем воздухе. «Нам необходимо поближе познакомиться». «Вот это да», восклицает Линиэль, когда парочка скрывается за деревьями. «Когда ты мне рассказывал, что при жизни Агюст был тем еще дамским угодником, я, глядя на него, не верила, но теперь понимаю, что ты говорил чистую правду. Любопытно будет посмотреть, что у него с Люсиндой получится. Она ведь при жизни никогда не была замужем, как нам Элифас поведал. И вообще, был ли у нее когда-нибудь мужчина, большой вопрос. Ее же железной в совете архимагов прозвали, и заслуженно. Зря Линиэль беспокоилась и сомневалась в талантах Агюста. Когда мы через 3 дня навестили первых постоянных жителей нового мира, Люсинда, пока мы разговаривали с Агюстом, стеснительно жалась за его спиной и только счастливо улыбалась и постоянно пыталась нежно разгладить рукой его непослушные волосы. Ну, как говорится, совет, да любовь. Следующие 3 декады я, не расставаясь почти ни на минуту, провел с Мелиссой. Надо было поднять настроение девушке, которая, по сути, оказалась единственной пострадавшей в нашем походе, да и расставание нам предстояло месяца на 4, как минимум. Со свадьбой, к слову, следовало поторопиться, чтобы платье на невесте хорошо сидело. Выполнил я мечту Мелиссы родить от меня ребенка. Правда, она предполагала, что со временем он станет императором Картии, а теперь этого уже не случится, но ребенок хоть как-то скрасит ее вынужденное заключение в проклятых землях. Впрочем, проклятыми они больше не будут. Об этом мне сообщила Элиниэль, которая с нашим отрядом, обнаружив в конюшне древнего живых лошадей, объезжала в течение почти всего этого времени. «Ричард, Мелисса», — сказала она нам, вернувшись, — «у меня для вас радостная новость. Во-первых, во всех проклятых землях меняется природа. Она становится постепенно такой же, как и в остальном мире. Во-вторых, все измененные животные, которые наполняли тут леса и представляли немалую опасность, или погибли, или перегрызли друг друга. В-третьих, мы видели трупы измененных волков-оборотней. Потому, как они выглядели, можно сказать, что умерли они в страшных мучениях. Видимо, так воздействует излучение энергии жизни, которая расходится во все стороны, когда мы открываем портал», — заметил я. «Другого объяснения я не вижу. Была и еще одна хорошая новость. Очень медленно, очень постепенно, но границы территории, к которой была привязана Мелисса, раздвигались. Конечно, совсем она никогда не освободится, но через год, другой уже вполне сможет удаляться от дворца лик на 40-50. При моей уже почти пятой жене мы, уезжая, оставили Алаиссу, которая была этим неописуемо счастлива, так как понимала, что иного способа сохранить жизнь у нее нет. Элиниэль поморщилась, но я решил, что верная служанка-рабыня для Мелиссы лишней не будет. Компанию ей составит две погонщицы Драу Древнего, доставшиеся Мелиссе от него в наследство. Не надо их освобождать, посоветовала мне Лора. Как и та, которая была при Архиличе, эти служили Древнему добровольно. Они не заслужили свободу. Бывшие рабы тоже пока оставались здесь. Потом, когда я пришлю сюда штат слуг для Мелиссы, они смогут вернуться домой, если захотят. И опять удивил меня эльфийский архимаг Ментес, который решил остаться в меняющихся проклятых землях добровольно. Единственное, о чем он попросил, это отправить к нему его двух абсолютно необходимых ему для работы помощниц-оборотниц. «Здесь сейчас происходят интереснейшие процессы изменения природы», — важно заявил он мне, объясняя свое решение. «Я просто не могу не проследить за ними. Уверен, что это позволит мне привнести много нового в эльфийскую магию. Жду вас здесь через 4 месяца», — сказала мне Элиниэль на прощание Мелисса. «И помните, что вы всегда желанные гости в моих владениях», — последнюю фразу девушка произнесла с напускной важностью, показывая, что шутит. «Да, Мелисса, ты в результате оказалась единственной из нас, кто получил полностью принадлежащий тебе домен. В наших мы только титулы громкие носим, а настоящий хозяин Ричард. Гордись, ты на особом положении», — поддержала ее Элиниэль. «Не скучай, скоро мы вернемся». «Как?» — воскликнула Элиниэль, тоже поворачиваясь к Мелиссе. «Ты теперь, как раньше древний, прикована к этому месту, бедняжка», и она потянулась к девушке, чтобы нежно обнять ее. «Не надо меня жалеть», — отстранилась от нее Мелисса. «Я получила то, чего хотела и что заслужила. Мечтала о полной, нераздельной власти, согласилась как-то раз служить древнему, вот и стала теперь его наследницей», — она горько усмехнулась. «Впрочем, могло и ведь и гораздо хуже все закончиться, не так ли? Я ведь действительно умерла, а сейчас стою рядом с вами живая. Так как ты поступишь со мной, Ричард?» — вновь обратилась Мелисса ко мне. «Нужна тебе такая хозяйка проклятых земель?» «Мелисса», — ответил я. «Конечно, такая хозяйка, как ты, меня устроит. Но подожди, может быть, ты ошибаешься, что не сможешь теперь покинуть это место. Прямо сейчас, пока твои новоявленные слуги будут собирать нам ужин, мы пройдем к границе парка и проверим, можешь ли ты ее пересечь. Не отчаивайся раньше времени». Увы, но девушка оказалась права. Стоило ей только сделать несколько шагов за невидимую границу зоны, на которую распространялось действие находившегося во дворце артефакта, как она пошатнулась и упала бы, если бы я ее сразу не подхватил на руки и занес обратно. «Вот видишь», — сказала тут же пришедшая в себя Мелисса, — «я не ошиблась. Что ж, буду жить здесь. Ты будешь иногда навещать меня. Кстати, сразу хочу тебе признаться, что больше находящаяся по-прежнему во мне твоя магия не оказывает никаких побочных воздействий. То есть, если ты не захочешь, то только из жалости и,

приходилось и возникавшие конфликты несколько раз разрешать. Сколько столетий Блазе с Картией воевали. Вот именно, сразу примирить их жителей так, чтобы память о былой вражде исчезла, дело непростое. Сейчас могу сказать, что в общем и целом справился. На какое время хватит этого единства, сказать не могу. Надеюсь, что надолго. И вот пришло время уходить, в ожидающий нас новый мир. Нет, чувствую себя по-прежнему крепким, хотя годы дают о себе знать, тут магия помогает, но недавно понял, что пора. Надо дать всем пожить без постоянной опеки с моей стороны, и со стороны моих жен тоже, их заслуги не меньше моих. Изабелла в отстроенной под ее чутким руководством новой столице империи даже нам всем общий памятник установила. Правда, осталась верна себе. На первом плане я и она, за нашими спинами Диана, Элиниэль, Амельда и Мелисса. Да, женился я на ней тогда, как и обещал. Красивую свадьбу сыграли. Во владениях древнего только один дворец со служебными постройками был. Так мы целый город из разноцветных шатров построили. Получился такой пикник на свежем воздухе продолжительностью в целый месяц. Те, кому довелось там побывать, потом всем своим друзьям и родственникам еще несколько лет живописали при каждом удобном и не очень случае, как славно они тогда повеселились. Так вот по памятнике. Изабелла там оказалась, как бы это сказать, несколько выше ростом, чем была на самом деле, а с учетом короны, так и почти с меня стала. Элиниэль, когда увидела, посмеялась и в шутку пригрозила, что прикажет в Эльфоре изваять такой же, но только Изабелла там будет маленькая и почти без своей главной гордости, груди. После этого моя старшая жена приказала монумент в столице подправить, привести в большее соответствие с реальностью. Но это так, мелочи все, которые случаются в любой семье. Диана до недавнего времени правила в новом Драуре и только недавно передала власть дочери и сыну. Хотела она сына сделать новым королем, но Драу оказались пока к такой смене привычных королев на короля не готовы. Так что будут брат с сестрой сидеть на двух тронах рядом. Холик давно уже занял свое место верховного вождя оборотней. Правит мудро. Его мать Сигрид нас покинула 2 года назад. Умерла на месте захоронения пепла Хальмага, своего первого мужа и моего друга. Утром нашли на могиле труп Барса, уже не белого, какой она становилась раньше, а седого. Старейшины оборотней утверждают, что это означает, что Сигрид всегда больше всех именно Хальмага любила, и теперь они непременно воссоединятся где-то там, где много дичи, меда. Хальмаг все-таки в медведя обращался, и никогда нет никакой вражды. Хочется в это верить. Ушел уже давно из жизни и мой дядюшка Родрик, но сначала умудрился сотворить настоящее чудо. Ему удалось то, что считалось абсолютно невозможным. Его жена Гру родила ему сына. А ведь факт, что гномка не может родить от представителя другой расы, считался здесь бесспорным. Мальчик пошел по стопам матери, а не отца. Стал не священнослужителем, а самым богатым торговцем на всем континенте. Амельде так никакой удел в правлении и не достался. Она и не хотела. Вместе с Элиниэль, когда ее котенок подрос и его можно было оставлять на попечение воспитателей, не расставалась со мной, составляя этакий передвижной двор императора. Наш с ней сын исполнил потом мою мечту. Собрал охочих молодцов, то есть оборотней, хотя и несколько семей гномов к нему присоединились, эти за прибылью готовы куда угодно идти, и отправился осваивать местную Сибирь, то есть тот лес, который считался бескрайним. Кстати, по поступающим от него сообщениям, этого края ему пока так достигнуть и не удалось. Обустраивает новые поселения пока по дороге, приглашает переселенцев. В общем, расширяет границы империи. Сын Элиниэль Рионель уже давно сидит на троне Эльфоры. Воспитывала его в итоге бабушка. Из моей эльфийской жены мать, надо признать, получилось не очень, так что она с удовольствием перепоручила заботу о нашем сыне собственной матери, с чем-то успешно исправилась. Что еще? Ах да, самое, наверное, главное. Руфус на днях был провозглашен, наконец, полноправным императором. Передал ему свою корону. Действительно как-то неудобно даже получалось. Мужику уже полтинник стукнул, собственные дети уже взрослые, а он все в наследниках ходит. Впрочем, его этот статус не смущал. Сначала помогал Изабелле в хозяйственных вопросах, потом стал главной моей опорой в делах общего управления. А вот Изольда, на которую Изабелла возлагала большие надежды, пытаясь вырастить из нее вторую себя, к власти оказалась абсолютно равнодушной. Едва ей исполнилось 18, вышла замуж за полюбившегося ей сына графа. Изабелла была возмущена, всего-навсего сын графа, и стала спокойной домашней женой. Детей, а для нас, внуков, пятеро. И скоро, если так дело пойдет, уже и правнуки появятся. Кого я еще забыл? Точно, Рагнхильду и нашего с ней сына Ригвальда. Последний правит в герцогстве Юм, тоже уже и женат, и обременен немалым собственным семейством, но по-прежнему во всем слушает свою мудрую мать, которая до самого последнего времени в железных руках держала все службы безопасности по всей огромной империи. Да, без них никуда. Нужны и в военное время, и в мирное. Чуть было даже не сказал, что особенно в мирное. Когда подданные расслабляются от хорошей жизни, и им в головы разные глупости вроде народовластия начинают приходить. Отказалась Рагна с нами уходить. «Нет, Ричард», — сказала она мне, — «я здесь останусь. Сын, внуки, внучки, да и нечего с тобой и твоими женами в новом мире фаворитки делать. Идите без меня. Вот и приближаемся мы к бывшим проклятым землям, где нас ждет Мелисса. Все эти земли после ее ухода унаследуют наши с ней сын и дочь. Титул у них будет, как и у Мелиссы, хозяева. Последняя этим очень гордится. Провожающих с нами нет. Всех, с кем мы хотели проститься, мы в течение 2 месяцев принимали в столице. Так что движемся минимальным составом. Я, Элиниэль, Диана, Амельда и Изабелла, за которой следует всего-то с полсотни тяжело груженных телег. Я только самое нужное взяла, заявила она мне, когда я выразил свое недоумение таким количеством вещей. Эх, замучаются слуги Мелиссы все это в портал перетаскивать. Грустно немного, но зато совсем скоро мы все опять станем молодыми. Надеюсь, что вместе с юностью не вернется и глупость, и склонность совершать ошибки. Это я не про себя, если что, о женах. Есть в их послужных списках самые неожиданные подвиги, есть. Да и не навсегда мы с близкими расстались. Последним достижением основателя Юмской магической академии целой научно-магической школы Элифаса стало создание точных копий моей эльфийской реликвии, открывающей портал. Изготовили ограниченное количество. Нечего без высшей санкции шляться всем по разным мирам. Но всем моим детям я лично такие выдал. Так что, когда им, как и мне сейчас, покажется, что пора уходить, смогут последовать за нами. А там их дети придут, их, и так далее.